является то, чтобы революция была осуществлена, возможно, более решительно, чтобы она была проведена непосредственно революционным классом при наименьшем участии посредников, соглашателей и всяческих примирителей, чтобы эта революция была действительно доведена до конца, и мой проект дает максимум относительно гарантий против реставрации. Мы должны прямо и определенно сказать крестьянину: если ты хочешь довести аграрную революцию до конца, то ты должен также довести и политическую революцию до конца. Без доведения до конца политической революции не будет вовсе или не будет сколько-нибудь прочной аграрной революции. Без полного демократического переворота, без выбора чиновников народом, у нас будут либо аграрные бунты, либо кадетские аграрные реформы. Плеханов усмотрел у меня в проекте моей аграрной программы захват власти, и я должен сказать, что идея захвата власти революционным крестьянством действительно имеется в моем проекте аграрной программы. Но сводить эту идею к народовольческой идее захвата власти есть величайшая ошибка. Захват власти был пожеланием или фразой горсточки интеллигентов. Теперь, после октября, ноября и декабря 1905 года, после того, как широкие массы рабочего класса, полупролетарских элементов и крестьянства показали миру невиданные давно уже формы революционного движения, теперь сводить мысль о завоевании политической власти революционным народом к народовольчеству значит запаздывать на целых 25 лет. Плеханов говорил: не нужно бояться аграрной революции. Именно эта боязнь завоевания власти революционным крестьянством и есть боязнь аграрной революции. Словами крестьян, несмотря на всю их экономическую несостоятельность или бессодержательность, мы должны пользоваться как зацепками для пропаганды. Ты говоришь, что землей должны пользоваться все? Ты хочешь отдать землю народу? Прекрасно. Но что значит дать землю народу? Кто распоряжается народным достоянием и народным имуществом? Чиновники? Треповы? Хочешь ли ты отдать землю Трепову и чиновникам? Нет. Всякий крестьянин скажет, что им он отдать земли не хочет. Хочешь ли отдать землю Петрункевичам и Родичевым, которые, может быть, будут заседать в муниципальном самоуправлении? Нет. Крестьянин, наверное, не захочет отдать землю этим господам. Следовательно, выставляемый мною проект национализации, обусловленный полным обеспечением демократической республики, дает как раз правильную линию поведения нашим пропагандистам и агитаторам, показывая им ясно и наглядно, что разбор земельных требований крестьян должен служить почвой для политической и, в частности, именно республиканской пропаганды. Дан предоставил слово Плеханову. Дзержинский поймал себя на мысли: турнир рыцарей. Да, руки ледяные, страсти накалены, редкости сдерживаются с трудом, но как достойны соперники, как благородны помыслы, сколь чиста цель, во имя которой происходит эта схватка умов. Корыстных интересов нет ведь ни за кем. У Плеханова, что ли, отца русского марксизма, корысть? Ищут истину, рвут свои сердца, первопроходцы. Такого рода проблемы в России были немыслимы ранее. Никто не готов к ним был загодя. Оттого все столь накалено. Воистину, турнир рыцарей. Плеханов на этот раз выступал атакующе. Не было и следа от прежнего Георгия Валентиновича, когда он говорил первый раз. Сейчас на трибуне был не мэтр, а задорный боец. И даже голос у него был звенящий и молодой. Один товарищ поставил мне вопрос: Плеханов восстает против национализации, потому что он не верит в возможность осуществления всех ленинских «если». А коли бы все эти «если» осуществились, был бы я за национализацию? Нет. Даже в случае осуществления всех ленинских «если», я был бы против. Что значит осуществление ленинских «если»? Это значит, что в России так же прочно установилась политическая свобода, как установилась она в Швейцарии, в Англии или Соединенных Штатах. Тогда нам не будет грозить опасность реставрации. Но когда это будет? Положение дел таково, что между мною и Лениным существуют в высшей степени серьезные разногласия. Этих разногласий не надо затушевывать. Их надо выяснить себе во всей их важности, во всем их объеме. Наша партия переживает чрезвычайно серьезный момент. От решения, которое вы примете сегодня или завтра по аграрному вопросу, будет в значительной степени зависеть судьба всей нашей партии, всей страны. В проекте Ленина сказывается не только его взгляд на аграрный вопрос, а весь характер его революционного мышления. Бланкизм или марксизм? Вот вопрос, который мы решаем сегодня. Товарищ Ленин сам признал, что аграрный проект тесно связан с его идеей захвата власти –